Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Анастасия Викторовна. Кто спрашивает? Национальная служба взыскания ООО «Финколлект». Ваш договор с компанией «Турбозайм» был приуступлен, реквизиты изменены. Зовут меня Юзин Михаил Викторович. Диалог записан с вами. Угу. Анастасия Викторовна, верно, все понимаю. Верно. У вас имеется незакрытая задолженность перед компанией. На сегодняшний момент 20 990 рублей 16 копеек. Подготовились к оплате на сегодняшний день? Нет. Почему же? Потому что я пока не обладаю желанием оплачивать данную задолженность. Благодаря вам. Почему же это у вас отсутствует желание? Потому что вы мне дали такую возможность. Ну, каким образом, хотелось бы мне узнать? Тем образом, что при переуступке права требования не была соблюдена 385-я статья. И пока она не соблюдена, я имею право ничего не оплачивать. Представляете? Почему это не было соблюдено, мне интересно. Все соблюдали. В рамках 385 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вам было направлено письменное уведомление о том, то, что состоялась сессия по вашему договору. Вот, направлено почтой России на адрес вашей регистрации. Трек номер письма назовите, пожалуйста. А с чего вы взяли, что у меня есть трек номер письма? Ну, потому что это довольно-таки важная информация и полезная, и в рамках данного разговора было бы крайне актуально ее озвучить. Да, я с вами соглашусь, то, что достаточно полезная информация. Однако, к сожалению, я не занимаюсь о рассылках данных уведомлений. Пожалуйста, можете запросить через личный кабинет. У меня нет доступа в интернет, и, ну, хорошо, я подожду, когда придет письмо, но учтите, что если оно где-то потеряется на почте, то без трек-номера письма я его искать не смогу. Поэтому это в ваших интересах было бы мне предоставить эту информацию. Я понял вас. Я информацию фиксирую, Анастасия Викторовна. Run. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте. Департамент взыскания «Финколлект». Меня зовут Смирнов Дмитрий Викторович, информирую вас о записи нашего разговора. Анастасия Викторовна? Да. Анастасия Викторовна, наш звонок по поводу вашей задолженности. Право требования из микрофинансовой компании «Турбозайм». Нам передано в компанию «Финколлект», и у вас сейчас изменились реквизиты для оплаты. А сумма задолженности у вас на сегодняшний день составляет 20 990 рублей, 16 копеек. А вы денежные средства сегодня для оплаты подготовили? Анастасия Викторовна. Для оплаты не готовила. И как намерены решать данный вопрос? Я думаю, в судебном порядке. То есть вы хотите, чтобы на вас подали в суд, да, Ирина Викторовна? Раз уж мы не можем с вами полюбовно договориться, тогда, я думаю, необходимо нам уже как-то решать этот вопрос в судебном порядке. А почему вы не хотите в добровольном порядке решить данный вопрос? Понимаете, что в случае, во-первых, обращения компании в суд, во-первых, это право кредитора, не обязанность, и общая сумма задолженности у вас может в этом случае существенно увеличиться, поскольку на вас может быть возложена оплата государственной пошлины на 7% исполнительного сбора. А может быть... судебных исков с обоих сторон, это в решении, в случае решения данного вопроса не в вашу пользу, согласно пункту 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. И опять же, задолженность у вас не фиксирована, вам сейчас продолжают начисляться проценты, штрафные проценты. А у вас есть банковская лицензия? Я не рекомендую вам решить данный вопрос именно сегодня. У вас есть банковская лицензия? В случае вы принесете меньше финансовых затрат. Вы меня слышите? Но на каком основании мне начисляются штрафы там пени, если вы... На основании подписанного вашим вами договора. Но я же договор подписывала не с вами. Если вы говорите, что начисляются какие-то штрафы и пени, то вы-то не имеете права начислять никаких процентов. Вы меня слышите? Именно поэтому я и желаю решать вопрос в судебном порядке, потому что считаю некоторые из ваших... Я вас слышу, но не перебивайте меня. Я считаю... Нам было передано требование по вашему договору на спасение. Очень хорошо. А договор у вас остался прежним, и согласно подписанному вами договору займа вам продолжает начисляться процент. Подождите, минуточку, подождите. Согласно 809 гражданского. Подождите, пожалуйста. Вы говорите, что вам было передано только право требования, а сам договор остался в турбозайме? Так вы работаете по 382 статье или по 1005? По 382. Если право по 382 вы работаете, то в таком случае не надо разговаривать со мной в параллель. Или если вы хотите в таком формате вести диалог, то вы протараторите свой скрипт и бросьте трубку. А если хотите общаться в формате диалога, давайте разговаривать в формате диалога. Так вот, если вам было переуступлено право требования, то первоначальный кредитор уже отношение к данным договорным отношениям никакого не имеет. Соответственно, все полномочия и все, что мог делать кредитор первоначальный, не передаются к вам. Вы можете делать только то, что обусловлено вашей юридической формой. И только то, что вам разрешает закон. Закон вам разрешает требовать без проблем, но начислять какие-либо проценты могут только те организации, которые обладают соответствующей банковской лицензией от Центробанка. В связи с этим я интересуюсь, есть ли у вас банковская лицензия. Вы ошибаетесь, Анастасия Викторовна. Я еще раз вам повторяю, что в ваших интересах решить данный вопрос как можно быстрее. В этом случае, во-первых, вы понесете меньше финансовых затрат. Помимо того, что я ошибаюсь, есть какие-то весомые аргументы? Возможно, вы готовы назвать статью либо закон, который позволяет вам начислять штраф. Run. Важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна, это вы? Да, а вы кто? Вам звонят из компании НБА Финансы, специалист Суходовская Оксана Александровна, разговор записывает. Звоним вам по вопросу вашей задолженности по микрозайму фонд финанс перед компанией Бизнес Инвест, по договору, который вы заключили 23 ноября 2017 года на сумму 18 тысяч рублей. За вами на сегодня числится задолженность 24 133 рубля 88 копеек. По требованию вашего кредитора вам необходимо произвести оплату до 3 апреля, вторник на следующей неделе. Оплата с вас поступит? Не считаю необходимым с вами это обсуждать. То есть отказываетесь от общения с представителем вашего кредитора? Да, совершенно верно. В таком случае фиксирую отказ от общения перед вашим кредитором. Угу, хорошо. До свидания. До свидания. Run. Здравствуйте, компания «Финансы», специалист Полякова Лена Александровна, для связи разговора. Наталья Александровна, это вы, правильно? Да. Звонок поступает по вопросу вашей задолженности перед компанией «Фонд финанс». Сумма долга 52 175 дней. Ваш срок просрочки. Кредитор выставляет требования об оплате до 5 апреля. Поступает денежные средства. Не намерена вас посвящать в эти моменты. Вы будете нас посвящать в эти моменты, пока нет, кредитор ваше дело из нашей компании не отзовет. А вот когда кредитор отзовет ваше дело из нашей компании, соответственно, будет суд. Угу, я очень рада. Только я все по-прежнему не буду вас посвящать ни в какие моменты. Службы. Это ваше право. Отказ вам очередной от оплаты зафиксирован. Наконец-то. Давайте прекратим эту вакханалию. Адреса телефона все актуально. Звонки вам будут поступать до полного погашения, либо до передачи дела. Ну, то есть еще месяцок и вернут. Предупредить, оповестить о том, что вскоре звонки из нашей компании прекратятся, Наталья Александровна. Слава потому Богу. Что в судебном порядке ваше время, решение вашей проблемы, время ваше закончилось. Отлично. Адреса телефона все актуально, ничего у вас не изменилось. Не собираюсь перед вами отчитываться. Не собирайтесь, не надо, живите в долг дальше. Угу, хорошо, не желаю. Run.